и Мормон, Виконт или его мать, Прюнже. Об Изабелле он не думал, считая невозможным для нее такой легкомысленный поступок. «Все это надоедает мне», — пробормотал он. «Сегодня я не расположен отправляться в путь. Может быть, завтра, если погода будет хороша». Днем пришел портной и принес новый мундир. Последний очень шел Людовику, так что он пожалел, что его не видит Полина. В новом наряде он отправился по улицам города и имел удовольствие видеть, как на него оглядывались прохожие, а солдаты отдавали ему честь, что очень забавляло его. Побывав повсюду, где он имел обыкновение бывать, и нигде не встретив и Мормона, и Прюнже, Людовик заключил, что они, вероятно, вернулись в Компьен, и письма посланы ими. Однако эта мысль беспокоила его. Может быть, ему следовало выказать большую поспешность на это обращение? Вероятно, грозила какая-нибудь опасность. Он решил поехать верхом на другое утро и, кстати, показать себя в новой форме и в провинции, уже удивив ею Париж. Между тем Кантекор явился для отчета к министру полиции. Фуше принял его немедленно. «Что, принц?» — спросил он. «Здоров». «Благоразумен? Вполне». «Отлично. Нельзя ли оставить его без надзора на 2 или 3 дня?» «Конечно, можно». «Хорошо. Слушай, твой приятель Бруслар приготовляет сюрприз к приезду императора. Он хочет напасть на него на большой дороге между Боннелем и Рамбулье с 25 шуанами, переодетыми стрелками гвардии. Сам он оденет мундир их капитана. Я вспомнил про тебя». «Благодарю. Ведь я имею кое-что против этого, Бруслар». «Вот именно поэтому я и выбрал тебя. Ты хорошо знаешь его в лицо. Ты возьмешь 1000 драгун и отправишься с ним в Компьен, где подготавливает своих сообщников Бруслар, а именно в замке де Тиоль у маркизы Дианы, этой готовой на все сумасбродки. Надо, чтобы вас никто не видал». «Само собой, разумеется. Ночью вы должны окружить замок и захватить Бруслара. Наверное, дело не обойдется без сопротивления, без кровопролития». «Это я знаю». «Назначено 20 000 франков награды». «Приятно». «Бруслар должен быть взят, живой или мертвый, безразлично. Он может читать себе отходную». Фуше вынул из ящика стола заранее приготовленные бумаги и произнес: «Вот твое назначение комиссар-делегатом, вот военный приказ, вот стоило и доровно расходы, в которых я не спрошу отчета. Отправляйся и поторопись, как с герцогом Ангиенским». «Понимаю. С тобой будет драгунский офицер, капитан Кастеле». «Муж Луизы де Кастеле?» «Он самый. Человек надежный и преданный императору. Да кроме того, нуждающийся в деньгах. Солдаты тоже выбраны подходящие». «Когда вы отправитесь?» «Как только соберу своих людей. Я имею полномочия, полные. Кастелли только сопровождает тебя, не более». Кантекор раскланялся и пошел, но Фуше остановил его. «Маркизу де Тиоль задержите под стражей в замке до нового распоряжения. Обыщите замок сверху донизу». «Великолепно. Ступайте, желаю удачи». «Рассчитывайте на меня. Благодарю вас, генерал». Кантекор вышел. В это время Изабелла и Мормон была одна в замке де Поли. Ее мать, брат и жених были в Париже и могли вернуться не ранее нескольких недель. Рассерженная девушка отказалась ехать в Париж и осталась в замке, окруженном лесами. Она не любила выходить из дома и лишь иногда прогуливалась по пустынной дороге,